Глухой, маломощный в начале леспромхоз на берегу сибирской речки Ишим быстро набирал силу. И Макашин начинал подумывать о Дальнем Востоке, но все как-то медлил. Он уже успел отмякнуть душою и почти совершенно успокоился. Женщин в этом необжитом месте было мало, рабочих всегда не хватало. Но постепенно все, как и положено, менялось. Уже к осени 48-го года выстроили большой клуб, открыли еще одну столовую, пахнущую свежим деревом. Семейные рубили отдельные домики, потихоньку раскорчевывали места под огороды. Возвращаясь поздно вечером к себе с пачкой газет под мышкой, Макашин видел, как люди то там, то тут упорно подкапываются под огромные, неровно срезанные пни, обрубают тяжелые толстые корни, собираются по нескольку человек, стараясь сорвать пень с места. Центральный поселок леспромхоза неузнаваемо разрастался. Обозначился новый порядок жилых домов и общежитий. В центре контора с почтой, магазин, клуб, тут же неподалеку пристань, пока главное средоточие жизни в поселке, единственная связь с внешним миром. Бревенчатые сходни с крутого берега уходили в текучую воду. Однажды Макашин остановился возле них, послушал, как шумной руганью разгружают баржу с горючим, и отправился дальше. Он тоже за день устал и хотелось поскорее лечь. Добравшись до своего угла, огороженного горбылем и оклеенного старыми газетами, он зажег свечу, укрепленную в пустой консервной банке, с наслаждением разделся, и хотя ему хотелось выпить кипятку, он не пошел на общую кухню, выпил воды из ведра и лег, пододвинув поближе свечу и принесенные с собой газеты. Это были короткие часы, когда он действительно наслаждался. К газетам, выпускаемым немцами на русском языке, он пристрастился еще в войну. И хотя хорошо знал, что все они от строчки до строчки врут, он именно в этом находил особое наслаждение. Привычка прочитывать газеты от корки до корки осталась у него и потом, но интерес несколько переменился. В первую очередь он отыскивал сообщения о военных преступниках, о процессах над изменниками, и только изучив их, основательно вникнув в скупые строчки, всякий раз старался дорисовать по-своему то, что за ними стояло. Остальным он интересовался куда меньше. Откладывая газеты, он лежал навзничь, глядя в потолок. Вот тот-то и тот не сумел замести следы, отмечал он. Кажется, месяц назад тоже писали о карателях из Эстонии. А вот у меня пока все хорошо. Лишь не надо суетиться. Что ж, игра не вывезла, ставка лопнула. Разве в этом дело? Все переменилось. Никем он теперь не командует, а живет себе, не подыхает. Вот теперь он и пришел к другой какой-то мудрости, хотя по-прежнему не знает, зачем проделан весь этот путь и чего он хотел добиться. Был зверем в одиночку, им и остался. Ни близкого человека, ни любимого дела. Через месяц стукнет 43. Теперь бояться ему оставалось недолго. Лет 10-15 от силы. А там все равно на крест или в рай. Сегодня была трудная работа, а потом пройдоха-кладовщик, подмигнув, нацедил ему бутылку спирта. Ее пришлось распить с бригадой плотников, мастеривших сходни к пристани. Глаза слипались, судорожно зевнув, Макашин стал просматривать газеты и, едва развернув первую, на несколько мгновений застыл, затем приподнялся, сел. В верхнем правом углу на второй полосе он увидел знакомое лицо. Он сразу узнал его. и только не хотел поверить. Сомнений больше не осталось, когда глаза выхватили внизу под фотографией скупую подпись.